«Но ты неразумен, назариянин», — сказал Эль-Хаким, — «если отклоняешь это честное предложение. Я имею большое влияние на Саладина, благодаря мне он окажет тебе большие милости». «Послушай, сын мой, этот крестовый поход, как вы называете вашу безумную затею, похож на большой корабль, разбиваемый волнами. Ты сам ехал к могущественному султану, чтобы передать ему условия перемирия, и, быть может, сам не знал, в чем заключается твое поручение». «Я этого не знал и знать не хочу», — нетерпеливо сказал рыцарь. «И какая мне польза в том, что я недавно был посланцем государя, когда до наступления ночи мой обесчещенный труп будет болтаться на виселице?» «Нет, — говорю тебе, — этого с тобой не может случиться, — сказал лекарь. Все ищут расположение Саладина. Совет государей, созданный для борьбы с ним, сделал ему такие предложения мира, на которые при других условиях он с честью мог бы согласиться. Некоторые сделали ему предложение с тем, чтобы увести свое войско из лагеря королей Франгистана и даже защищать знамя пророка, но Саладин не будет брать на службу таких вероломных и корыстолюбивых изменников. Король королей будет вести переговоры с королем львом. Саладин заключит мир только с Мелеком Риком. Он будет или вести с ним переговоры, или сражаться, как с храбрым воином. С Ричардом он по своей воле согласится на такие условия, каких от него не могли бы добиться силой мечей всей Европы. Он разрешит свободное паломничество в Иерусалим и во все те места, которые составляют предметы поклонения назариян. Он готов даже поделить свою империю со своим братом Ричардом и разрешить содержать христианские гарнизоны в 6 больших городах Палестины и 1 в Иерусалиме, оставляя их под командой военачальников Ричарда, который с его согласия будет носить титул короля, покровителя Палестины. Знай, рыцарь, так как твоей чести я могу доверить даже эту почти невероятную тайну, он намерен скрепить священным союзом единение храбрейших и благороднейших владык Франгистана и Азии, сделав своей супругой христианскую девушку, родственницу короля Ричарда, известную под именем леди Эдит Плантагенет. «Не может быть!» — воскликнул Кеннет, который равнодушно слушал первую часть речи Эль-Хакима, последние же слова задели его за живое. Он вздрогнул, как будто чья-то рука прикоснулась к его обнаженному нерву. Затем, с большим усилием умерив тон, он сдержал свое возмущение и продолжал этот разговор, чтобы получить как можно больше сведения о заговоре, направленном против чести и счастья той, которую он любил с прежней силой, несмотря на то, что страсть к ней погубила его надежды и честь. «Но какой же христианин, — сказал он, стараясь сохранить спокойствие, — мог бы согласиться на такой противоестественный союз, как брак христианской девушки с неверным сарацином?» «Ты ослеплен своей верой, назариянин», — сказал Хаким. «Разве ты не знаешь, что в Испании мусульманские принцы женятся на благородных назарианских девушках, не вызывая негодования ни у мавров, ни у христиан? А благородный султан, в полной мере доверяя чести рода Ричарда, предоставит английской девушке ту свободу, какую ваши франкские обычаи предоставляют женщинам. Он позволит ей свободно исповедовать свою веру, ведь, по правде сказать, безразлично, какой вере принадлежат женщины, и он так высоко вознесет ее над всеми женами своего гарема, что она будет его единственной женой и полновластной королевой». «Как?» — воскликнул Кеннет. «И ты смеешь думать, мусульманин, что Ричард позволит своей родственнице, высокородной, добродетельной принцессе, стать в лучшем случае первой наложницей в гареме неверного? Знай, Хаким, что самый ничтожный из свободорожденных христиан отверг бы всю эту роскошь, купленную ценой бесчестия его дочери. «Ты ошибаешься», — сказал Хаким. «Филипп Французский и Генрих Шампанский, а также другие главные союзники Ричарда, обещали по мере сил содействовать этому союзу, который мог бы привести к окончанию разорительных войн, а мудрый архиепископ Тирский взялся сообщить об этом предложении Ричарду. Мудрый султан до сих пор держал свое предложение в тайне от других, как, например, от маркиза Монсеррацкого и гроссмейстера ордена тамплиеров, потому что знал, что им недорога жизнь и честь Ричарда, и что они хотели бы поживиться на его смерти и позоре. Поэтому, рыцарь, на коня. Я дам тебе грамоту, которая возвеличит тебя в глазах султана, и не думай, что ты навсегда покидаешь свою страну и веру, за которую она сражается, ведь интересы обоих монархов скоро станут общими. Твои советы очень пригодятся Саладину, ибо ты сможешь подробно рассказать ему о браке у христиан, о том, как они обращаются с женщинами, о законах и обычаях, которые во время обсуждения вопросов о мире ему полезно было бы знать. Правая рука султана владеет сокровищами Востока. Она — источник щедрости. И, если ты захочешь, Саладину, заключившему союз с Англией, нетрудно будет добиться от Ричарда твоего прощения и вернуть тебе его благосклонность. «Хаким», — сказал шотландский рыцарь, — «ты хороший человек. Ты спас жизнь Ричарду, королю Англии, и, кроме того, моему бедному оруженосцу Страукану. Только поэтому я до конца дослушал твой рассказ и предложение. Если бы оно было сделано другим мусульманином, я бы покончил с ним ударом кинжала». «Значит, ты окончательно решил не искать убежище в войске сарацин?» — спросил лекарь. «Но помни, что ты остаешься здесь на верную гибель». «Сохрани, Боже», — сказал шотландец, перекрестившись. «Но нам запрещено избегать кары, которую заслужили наши преступления. И поскольку твои понятия о верности долгу настолько скудны, я начинаю жалеть, что подарил тебе своего пса. Если он выживет, у него будет хозяин, ничего не смыслящий в его достоинствах». «Подарок, о котором пожалели, должен быть возвращен обратно», — сказал Аль-Хаким. «Но мы, лекари, даем обет не отсылать от себя неисцеленного больного. Если пес выживет, он опять будет твоим». «Послушай, Хаким», — отвечал Кеннет, — «люди не рассуждают о соколе или о борзой, когда лишь час рассвета отделяет их от смерти. Оставь меня, чтобы я подумал о своих грехах и примирился с небом». «Оставляю тебя с твоим упрямством», — сказал лекарь. «Туман застилает пропасть от тех, кому суждено в нее упасть». Он стал медленно удаляться, оборачиваясь, чтобы посмотреть, не позовет ли его рыцарь, крикнув или махнув рукой. Наконец, его фигура в тюрбане затерялась в лабиринте раскинутых внизу шатров, белеющих в предрассветных сумерках. Хоть слова лекаря Аданбека и не произвели того впечатления, на которое рассчитывал мудрец, они зажгли в душе шотландца желание жить. Он восстановил в памяти все, что произошло между ним и отшельником, и что он наблюдал между отшельником и Шеркофом, стараясь найти подтверждение того, что Хаким рассказывал ему о секретном пункте мирного договора. «Обманщик в одежде монаха!» — воскликнул он про себя. «Старый лицемер! Он говорил о неверующем муже, обращенном к истине своей верующей женой. А что я знаю? Только, может быть, то, что изменник этот показывал проклятому сарацину прелести Эдит Плантагенет, чтобы эта собака могла судить, подходит ли царственная христианская леди для гарема этого бусурмана. Если бы я мог опять схватиться с этим неверным и держать покрепче, чем борзая держит зайца, Уж ему-то во всяком случае никогда не пришлось бы выполнять поручение, позорящее христианского короля или благородную добродетельную девушку, а я... Ведь мои часы быстро превращаются в минуты. Но пока я жив и еще дышу, надо что-то сделать и как можно скорее. Немного поразмыслив, он швырнул прочь свой шлем и зашагал вниз с холма, направляясь к шатру короля Ричарда.